Спустя сутки с помощью той же звукоподводной связи были обнаружены живые люди в одном из нижних кормовых кубриков линкора. Туда были немедленно отправлены 4 водолаза. С риском для жизни, подстраховывая друг друга, они сумели пробиться и вывести из почти затопленного кубрика 2 полуживых матросов. Таким образом, всего было спасено 9 человек. А ведь на команду «откликнуться, кто живой», переданную утром 29 октября по звукоподводной связи в корпус перевернутого линкора, ответили тогда стуками во многих местах корабля. К 1 ноября водолазы перестали слышать какие-либо стуки из отсеков. Продолжая работать, они поднимали наверх только трупы. Так закончился 3-й и последний акт трагедии. Уже 29 октября 1955 года, спустя несколько часов после взрыва и переворота Новороссийска, решением Совета министров СССР была создана правительственная комиссия по расследованию причин и обстоятельств гибели линкора. Ее руководителем стал заместитель председателя Совмина Малышев. К исходу того же дня Малышев с членами комиссии и большой группой военных и гражданских специалистов, в том числе сотрудников КГБ, прилетел в Севастополь. В центре внимания комиссии сразу же оказалась версия о том, что линкор погиб от взорвавшегося боеприпаса, хранившегося в артиллерийских погребах первой башни главного калибра. Многое подтверждало реальность такого предположения. Место и характер взрыва, а также то, что накануне, 27 октября, на линкоре проводились работы по выгрузке значительной части боекомплекта главного калибра, в том числе и из носовых башен. При этом в ходе работ кто-то мог по халатности плохо закрепить снаряд в стеллаже, откуда тот вывалился. Вспомнили, что в начале 55 года при таких же работах взорвался по не до конца выясненным причинам, вероятнее всего при падении с вершины штабеля, именно такой же 320-миллиметровый снаряд. Тогда все обошлось взрывом лишь одного снаряда, разбросавшего без детонации соседние по штабелю. Но взрыв все-таки был. Почему не могло быть и нового? Таким образом, довольно быстро причина взрыва была найдена. Тем более, что проверить, так ли это, цел ли боезапас в артпогребах первой башни, было сложно, ведь линкор затонул. И лишь только после того, как Малышеву доложили, что водолазы, обследовавшие затонувший линкор, ясно видят признаки наружного взрыва, края пробоины в обшивке его корпуса загнуты вовнутрь, комиссия обратилась к поиску иных причин гибели линкора. Малышев вызвал в Севастополь видных военных и гражданских специалистов по кораблестроению и вооружению, представителей различных научных и технических организаций. Из них были созданы экспертные подкомиссии, перед которыми стояла задача определить, что взорвалось — бомба, торпеда, мина или какой-нибудь другой снаряд. Им также предстояло выяснить причину потери линкором живучести и плавучести, приведшие к его опрокидыванию. Для выяснения всего этого отводилось лишь несколько дней, ведь приближалась очередная годовщина революции. Работа велась круглосуточно, в условиях строжайшей секретности. Были допрошены все уцелевшие члены экипажа линкора и другие свидетели трагедии. Несколько сот человек. Выполнен огромный объем различных расчетно-аналитических исследований и экспериментов, в том числе 2 сравнительных подрыва донных магнитных немецких мин. В итоге комиссия сделала следующие выводы. Первое. Линейный корабль «Новороссийск», бывший итальянский линкор «Юлий Цезарь», в результате модернизации, проведенной итальянцами в 1935-1937 годах, имел крупные конструктивные недостатки. Был перегружен, что серьезно ухудшало все элементы непотопляемости корабля. Командование Черноморского флота и эскадры зная о таком неблагополучии в части непотопляемости корабля, не разработала и не приняла дополнительных и специальных мероприятий по устранению хотя бы части конструктивных недостатков корабля. Все это привело к тому, что линейный корабль «Новороссийск», находясь в строю, подвергался постоянной угрозе.